Галина Гончарова. «Твое величество. Право крови». Читает Анастасия Болотина. Пролог. «Ваше величество, я счастлив!» Адмирал буквально своим светом светился. «В маяк его воткни, так 2 года дров не понадобится». Мария смотрела на него, как на врага народа. «Адмирал, что вас так радует?» Рикардо даже растерялся ненадолго. «А правда? Как тут объяснишь? Он же нашел! Королеву нашел с принцессой! А значит... А правда? Вот что это значит? И что с этим дальше делать? И почему не рада королева?» Тупым Рикардо не был. Просто уж очень ситуация сложная. Сразу и не сообразишь, как реагировать. Вот и обрадовался. А потом понял, что надо радость приглушить, пока его чем тяжелым не огрели. А могут ведь. Вон как у королевы глаза сверкают. Какая женщина! Ваше Величество, нам есть о чем поговорить. Определенно, согласилась Мария. Анна подошла, взяла мать за руку и с вызовом посмотрела на адмирала. Нам всем есть о чем поговорить. Мария, не глядя, знала, что за ее спиной стоят Тина и Мелисса. Не просто так. Она беременна и нуждается в поддержке. Когда она человек. Желудок свело противным спазмом. «Ох!» Тина тут же развернула ее величество к ближайшей вазе и поддержала за плечи, пока ту выворачивала наизнанку. «Тихо, тихо! Все уже закончилось!» «Токсикоз!» Злобно прошипела Мария сквозь спазмы. Особенно ее не тошнило, но вот после превращений случалось. Тина утверждала, что это нормально. На переход между ипостасями тратится много сил. Вот тело и начинает сбиваться с ритма. Так-то Мария себя отлично чувствовала. Хоть ты 100-метровку беги, но и на солнце бывают пятна. «Ваше Величество, так вы все же беременны», — сообразил адмирал. Мелисса покосилась на него без особого уважения. Как вообще такое можно было не заметить? Хотя и зря она фыркала. Мария, пока маялась на море от безделья, предложила Тине ввести в моду стиль ампир. А что? Почти вампир, но без клыков. Оборотни есть, теперь и вампиры будут. Очень удобно. Живот свободен, шнуровка под грудью. Шея тоже свободна, кусай не хочу. Тина заинтересовалась. Шили они с Мелиссой хорошо, так что Мария обзавелась парой платьев из теплой толстой шерсти. На ней сейчас именно такое и было, и живот в нем было видно плохо. Где уж адмиралу понять? Да тут еще потрясение, тут еще пираты. Желудок успокаивался, и Мария повернулась обратно. Что с пиратами? «Парочка живых еще есть», — доложился Феликс. «И главарь тоже пока жив». «Это ненадолго», — пообещал Рикардо. «Что там за главарь такой?» «Сам Дерек Черный», — усмехнулся в ответ Феликс. Он пока опасности не видел. Если что, он королеву отсюда вытащит. Но вдруг адмирал что-то умное или интересное скажет, послушаем. «Да ты что? Какая встреча!» — обрадовался Рикардо. «И что же привело сюда этого подонка?» «Стоуном мстить собирался», — разъяснил Феликс. Тим и Клара переглянулись. Тим шагнул вперед, поклонился. «Эр, Тим Стоун, к вашим услугам, адмирал. Моя сестра, Эра Клара Стоун». «Эр Рикардо Морен, к вашим услугам», — отозвался адмирал. «Рад знакомству, молодые люди. Полагаю, ваши родители сейчас в столице?» «Отец там». «Мама умерла». Голос Тима все же дрогнул. «Простите», — почувствовал неловкость Рикардо. «Пираты убили ее вчера, и нас хотели бы убить. И Исса Шента, это наш управляющий. Мы спаслись чудом. Эр Нейман помог». Феликс чуть склонил голову. «Помог, и что? Не надо лишних слов». Рикардо тоже спорить не стал. «Мы подоспели, хоть и с опозданием, но... Мои люди уничтожили в море 3 пиратских корабля». Тим и Клара переглянулись. «Надо полагать, это те самые, которые маму...» — тихо сказал Тим. «А эти решили остаться, чтобы вас добить», — согласилась Мария. Это было логично. Шли за жизнями Стоунов, получили не все, что хотели, а оставили отряд, чтобы добить вас. а потом вышли бы на шлюпке в море или где-то место встречи назначили. Их бы там подхватили. Все логично. Теперь они не опасны. Этого повесим, да и все. Не в столицу же его тащить. Дерек пока еще не пришел в себя, так что и своих предложений не вносил. Да и кто бы его слушал? Пират? Попался? Повесить. Дискуссии тут неуместны. И Марии, кстати, это нравилось. Это не Англия, в которой даже короли драгоценностями от пиратов не брезговали. Просто мрази какие-то. Ладно, пират, по определению подонок. Но как можно оценить королеву, которая украшает себя драгоценностями, снятыми с трупов невинных людей? Только одним непечатным словом. Примечание. Кто не верит, посмотрите отношения Елизаветы Тюдор с пиратами. Но там и остальные не лучше были. Конец примечания. Здесь такого нет. А если кто-то решит ввести каперство, его все остальные страны континента изничтожат, как явление, и капера, и короля. И это правильно. Впрочем, это все потом. А пока Мария взмахнула рукой. Давайте пока перейдем в другую комнату или наверх. Пусть тут слуги уберут, а то мы насорили. Да, Ваше Величество, согласился адмирал. Я сейчас прикажу своим людям, пусть очистят помещение. Пираты и на улице побудут. А я распоряжусь слугами. Тим отправился искать тех, кто мог бы убрать в доме, хоть кровь с пола смыть. Мария обвела комнату глазами и наткнулась на управляющего. Теос Шент, пока еще пребывая в виде барсука, молча слушал. Только обморок изображал. Неубедительно. Пинок ногой в толстенькую филейную часть заставил барсука подскочить и возмущенно всхрюкнуть. Мария поманила к себе пальцем Феликса. Она-то собиралась приказать забрать вредного зверя и покинуть помещение. Пусть и Шент перекинется обратно у себя в кабинете и приходит. Тут без него не разобраться. Только Феликс так и не бросил пиратскую тушку. С ней подошел. И Мария почувствовала, как нагревается красный камень у нее на груди. Что это значит? Что пират тоже двуипостасный. Других вариантов тут нет. Мария и мяукнуть не успела. Вот не ожидала она такого, но хоть ты начинай ныть на манер двоечников и мелких хулиганов. Не виноватая я, оно само получилось. Дерек, который, оказывается, тоже пришел в себя и молчал, поднял к Марии лицо. Красивое, точеное. Кто-то был бы от него в восторге. А Мария и человека-то не видела. Только опасную, хищную, голодную и жестокую тварь, которая по недоразумению в человеческой шкуре оказалась. Зря. Не место таким среди людей. «Какой ты человек! Ты же просто акула, мерзкая и голодная!» — тихо прошептала Мария, сама не понимая, что именно говорит. Камень полыхнул яркой вспышкой. И на полу, жалобно разевая рот, забилась или забился, как правильно, когда акула, но самец. Да здоровый такой! «Твою налоговую!» Марии только и осталось, что ругаться. Рикардо ахнул и схватился за горло. Феликс, который выпустил здоровущую тушу из рук, выругался. Неудобно акула упала, прямо ему на ногу. И удержал бы, но уж очень существо неудобное, неухватистое. «И что с этим делать?» Исшент, который понял, что конспирация полетела к барсукам, плюнул и перекинулся обратно в человека. «Убить, конечно!» У него лично никаких сомнений не было. «Поди, повиси на двери с раной в животе, подожди своей смерти. Мигом всякого уважения к пиратам лишишься». «Двуипостасного? И что, если он пират и сволочь?» Феликс пожал плечами. Довод был веским. И среди эрров случалось всякое. И казнить их могли. Бывало. Но как-то... Мария присела перед акулой, коснулась ладонью жесткой шкуры. Посмотрела в маленькие равнодушные глаза. Такие черные, холодные, безжалостные. Вот сейчас и форма, и содержание друг другу соответствуют. Все же природа иногда бывает такой заразой. Заворачивать мразь в красивый фантик надо уметь. А многоликий просто исправил этот недостаток. и акула этому Дереку идет намного больше, чем человек. И человека внутри почти уже нет. Не надо его казнить. Он сам умрет. Мужчины в едином порыве воззрились на королеву. Как умрет? Если не отпустим в море, то быстро, отозвалась Мария, даже не глядя на адмирала. Что-то из биологии она помнила. Акулам позарез нужно движение. И вода, как и всякой рыбе. Кажется, акула умрет, если остановится. Вот эта акула может прожить еще минут 20 при хорошем раскладе, а потом все равно умрет. На суше Дерек дышать не сможет, не та ипостась, а в воде? В воде сможет, только это будет обычная акула, большая, людоед. Да-да, кто смотрел «Челюсти» и прочие прелести, тот в курсе, что сценаристы крупно приврали, в жизни так не бывает. А вот здесь может и быть. Памяти человеческой у акулы не осталось, и сознание тоже. А вот боль оказалась крепче всего. Именно боль, которую кто-то некогда причинил Дереку. Боль, отчаяние. Они столкнули пирата в превращение. Но вернуться обратно он уже не сможет. А вот нападать на людей будет. И солоно от него придется рыбакам и морякам. Это Мария и озвучила. Мужчины переглянулись. «Меч есть или еще что острое добить?» – поинтересовался Рикардо. «Не дам!» – расправил плечи из Шент. Мария подняла брови. «Милосердие? К пирату?» Она барсука точно по заднице пнула, а не по голове. «То есть?» – Феликс не задумывался. Он спросил. «Пусть так подыхает. Тем, кого он убивал и мучил, хуже было. И сюда он пришел не ромашки собирать, не дам. Мое право. И я выбираю, пусть подыхает медленно». Мария и Феликс переглянулись. Мария вспомнила дверь, к которой был прибит управляющий, и тоже не нашла в себе милосердия. «Пойдемте, адмирал. Что-то мне подсказывает, что вам нужны объяснения». Она подхватила Рикардо под руку и вышла за дверь. Феликс посмотрел на управляющего. «Скажу, чтобы не беспокоили». Акула затрепыхалась на полу. Но твердый пол – это вам не бескрайнее море. Сокращение мышц хоть и смогли чуточку подвинуть Дерека с ковра. Ну и только. Человеческого разума там не было. Это просто были судороги злобной твари, предчувствующей свою смерть. Неосознанные. Но к чему говорить об этом Иссушенту? «Пожалуйста». Феликс галантно предложил руку Анне. «Моя принцесса, вы составите мне компанию?» Анна покраснела от удовольствия. «Да, эр». «А вы, эрра Клара?» Клара побледнела, но качнула головой и уселась в кресло. «Эта тварь убила мою мать. Я подожду». «А я тут пока побуду», — решила Тина. «Мало ли кому плохо станет. Мисси, ты за королевой пока не приглядишь?» «С удовольствием, бабушка». Мисси, которая давно отбросила большую часть своего козье-газельево упрямство, улыбнулась и направилась вслед за Марией. «А что? Хорошая ж эрра, хоть и эрра, и королева тоже. Но она же в этом не виновата. Человек Мария хороший. А что, ей с семьей не повезло? Бывает. Приличное поместье – это вам не три комнаты. Это крыло для семьи, крыло для гостей и еще немножечко полезной площади в запасе. Именно крыло с комнатами, кабинетами, даже небольшой бальный зал есть. Но зал сейчас не понадобился. Мария выбрала малую столовую. В каминной было уютнее, но там сейчас Дерек помирает. Интересно, Иссушент потом с ним что-то сделает, хотя бы шкуру сдерет, на сувениры? А, нет, двуипостасные, умирая, возвращаются в свой человеческий облик. Даже вот такие, кто утратил разум во время превращения, все равно возвращаются. Значит, без сувениров. Просто закопают за оградой кладбище. Мария уселась во главе стола. Ежели она тут королева, это ее законное место. И милейшим образом улыбнулась адмиралу. «Эр Морен, я вас слушаю». Опешил адмирал. «Позвольте, ваше величество, это я хотел бы узнать, что вы здесь делаете и почему ваш супруг женился вторично». «Живу я тут», – проворчала Мария. Наверное, адмирал, вы единственный, кто не в курсе семейной жизни королевской четы был. — В курсе, — усмехнулся адмирал. — Ваше Величество, я вас отлично понимаю, только вот, а что вы после родов делать будете? Мария прикрыла на секунду глаза. — Адмирал, мой ответ во многом зависит от вашей позиции. — Не понимаю, Ваше Величество. — Все вы понимаете, адмирал. Вы меня поддержите, если я решу вернуться? Или моего супруга? Рикардо откинулся на спинку стула и с удовольствием расхохотался. — Ваше Величество, да какой же дурак рискнет против вас пойти? На вас же благословение Многоликого, если такой дурак и найдется. Иоанн и Виталис Эрсон, уже как минимум. Рикардо привычно потеребил пряди, стянутые в хвост самой обычной веревочкой. Это во дворце следить надо за лентами-заколками, а на корабле чем пришлось, тем и стянул. Отрезать бы да нельзя. Рикардо жутко стеснялся признаться, но короткие волосы, намокнув, у него начинали кудрявиться, как шерсть у породистого барана, а на длинных волосах как-то и незаметно было. «Ваше Величество, за такое Иоанн вам сам Эрсона отдаст на растерзание. И себя? Думаю, он попробует договориться. Не знал, не понимал, прости, любимая». Лицо у Марии было такое выразительное, что Рикардо понял, не поможет. Даже если Иоанн головой полы пробьет в попытках вымолить прощение. «Ваше Величество, тогда придется ждать до родов, и в зависимости от пола ребенка...» «Мальчика я ношу, мальчика». Тина уверяла, что это мальчишка, и Мария ей верила. Кошачье чутье не хуже УЗИ работает. Убедилась уже на местных крестьянках. Те, как узнали, что рядом повитуха появилась, косяком пошли. И понять их можно. Кому же охота в родах помирать? Тина ругалась, но помогала. Оплату брала рыбой. На то она и кошка. Рикардо думал немного. «Ваше Величество, я полностью на вашей стороне и готов подтвердить это любым путем». Мария подняла брови. «А если и правда, попрошу подтвердить?» «Что прикажете, Ваше Величество, то и сделаю. Только что?» «А меня вы проверить можете? У меня есть второй облик». Мария коснулась ладонью кристалла. Красный камень под ее рукой нагрелся, задрожал. «Есть, адмирал. Вам понравится». «Да?» Рикардо аж заикаться начал. Такая очаровательная улыбка была на лице королевы. «А вдруг он какой-нибудь шмель? Или вообще левретка?» Мария хихикнула. «Такой забавный. Понятно, что Рикардо далеко не безобиден, но вот когда у него такие глаза...» «Адмирал, вы здоровущий и весьма ядовитый морской змей». Рикардо открыл рот. Закрыл. «Твое... то есть... Ваше Величество! А можно...» И что Мария могла на это ответить? Только чистую правду. «Все можно, адмирал, если осторожно и предохраняться». Кажется, адмирал шутку не понял. А Мария смотрела на мужчину за столом и видела громадного морского змея с гребнем и мощным шипастым хвостом. И задавалась вопросом, не отсюда ли идут моряцкие байки? Ведь мог кто-то вот это и увидеть, а потом и не развидишь, помрешь от ужаса. Гюрза тут не котируется. Этот гад раз в 10 больше, а то и в 20. Никаких шансов. Чего? Каких таких шансов? Точно, беременность – это время отказа мозгов. Твое величество. Ваше Величество, а когда можно будет, то есть морской змей, ну... От волнения Рикардо едва заикаться не начал, отродясь с ним такого не было. Глаза у адмирала были такие умоляющие, что Мария только рукой махнула. Все. Джин уже выпущен на свободу. Загнать его в бутылку уже не получится. И что ей остается? Только одно. Ловить волну и пытаться выплыть. Так и в море. Когда на тебя накатывает волна, с ней не надо бороться. Надо поймать ее, оседлать. Не оказалось бы в конце рифа или еще какой прелести. Хотя Мария и так понимала, что выбора нет. Вообще нет. Или она идет вперед, или ее просто туда затянет. Но так она потеряет всякую возможность контролировать ситуацию. «Пойдемте, адмирал». «Куда?» «К морю, Вестима. А то кто вас знает, может, вам сразу и море надо, и вообще. Тут дети, а вы ядовитый». «Да?» «Факт», — кивнула Мария. «Опять же, тут еще пират пока подыхает. Вот и пусть помрет спокойно». «Да, ваше величество». Мария потерла лоб. «Значит так. Когда обернетесь, постарайтесь сразу в море не удирать. Мало ли что. Я вас тут за хвост ловить не буду, да и не удержу. А вот сможете ли вы обернуться назад человеком без моей помощи, не знаю. Первый раз надо бы перестраховаться». Рикардо сглотнул. Акулу на полу он помнил и себе такой судьбы не хотел. «Да, ваше величество». «Пойдемте, адмирал». Море было темным и беспокойным. Холодный зимний ветер гнал по нему невысокие сердитые волны, срывал хлопья пены и бросал их в людей. Ветру они тоже не нравились. Мария коснулась камня. «Именем Многоликого». А больше ничего говорить и не понадобилось. Рикардо упал на колени. Тело его медленно вытягивалось, покрывалось чешуей. И оказалось, что все от пояса и выше – это просто громадная морда с алыми глазами, с острыми клыками, с которых капает яд, с гребнем, который начинается на голове и уходит на спину здоровущего серебристого гада. Красивого. Мария потянула руку, не думая, просто желая погладить чешуйчатый бок. «Эра!» Мелисса ее едва перехватить успела. Мария выдохнула и уставилась в здоровущие алые плошки, которые разглядывали ее с гастрономическим интересом. Явно. И глаза здоровущие. Она ладонью даже полностью этот глаз закрыть не сможет. Отрастил, гад. «Рикардо Морен, возвращайся! Я приказываю!» Пару минут ей казалось, что никто ее не услышит. Не услышит, не увидит, что змей просто развернется и навеки сгинет в темное море. Но потом что-то начало изменяться. Алый цвет глаз начал медленно меняться на зеленый, как у Феликса. Мария невольно задумалась. Может, пока двуипостасный не имеет разума, пока у него алые глаза, в нем силен только зов крови, точнее, жажда крови. А когда разум возобладает и глаза приобретают другой цвет, он становится разумным? Человеком в облике зверя? А ведь может быть и так. Змей шевельнул хвостом, обвивая ее ноги. И Мария, недолго думая, шлепнула по нему ладонью. «Хвост убрал? Оторву нафиг!» Что такое фиг, змей точно не знал. Но впечатлился и даже как-то его смущенно поджал. «Не виноватый я, он сам пополз куда не надо». «Поплавать хочешь?» Кивок головой был более чем выразителен. «У тебя 10 минут. Опоздаешь, сам превращаться будешь и в мокрых трусах домой бежать. Или без трусов». Угроза получилась серьезная, так что змей быстренько подобрал хвост и пружиной развернулся к морю. Один бросок, и вот уже здоровущее тело вьется в волнах. «Вот жуткая зверюга», — высказалась Мелисса. Мария покачала плечами. «Красиво». Ответный взгляд был очень выразительным. «Еще б тебе некрасиво. Змея змею хвост не откусит. Наверное». Мария хмыкнула. «Плохо Мелисса знает биологию. И откусит, и открутит. И вообще сожрать может, если самец не туда и не тогда сунется. Прошли там 10 минут. Холодно». Не привыкла Мария к влажности с моря. Все ей казалось, что такой холод вдвое противнее. Какой-то он пронизывающий, особенно гадкий. -40, пожалуйста, но это сухой мороз. А тут и -10, наверное, нет. Эх, что ж она, дура, исторические сериалы смотрела, а не познавательные. Сейчас бы как сделала обычный градусник. Вот как в советские времена стеклянненькие такие были. Чего там такого? Колба, колба, ртуть ползет. Но ведь это, наверное, не все. Есть какие-то оговорки. А какие были градусники шикарные, точность куда там электронным. Наконец, 10 минут истекли. А вот как до гада доораться? Мария и пробовать не стала. Развернулась, да и пошла обратно. Правильно угадала. Следил змей чешуйчатый. Метнулся на сушу, подкатился бревнышком под ноги, зашипел. Неохота по морозу в одних трусах. Мария положила ладонь на камень, вспыхивающую у нее на груди колючими алыми искорками. Хотя понимала, что это уже не нужно. Рикардо и так вернется. А это просто, чтобы самому адмиралу было спокойнее. «Возвращайся, Рикардо Морен. Я тебя жду». Минута, и вот на гальке лежит уже человек в полностью сухой одежде. Кое-как Рикардо встал на четвереньки, потом попробовал постоять на коленях. Мелисса не выдержала, подхватила его под руку. «А ну, давай вставай!» Ей на берегу тоже не слишком нравилось. Газель теплолюбивая, как и гюрза, кстати. Но Мария его таскать не собиралась, вот еще не хватало. Она беременна, ей через пару месяцев рожать, а тут тяжелая тушка. Ей больше 1 килограмма поднимать нельзя. Вообще. По науке. «Это... так...» – высказался Рикардо. За что и поплатился. Мелисса, не выдержав специфической морской терминологии, выпустила адмирала из рук, и тот пропахал гальку носом. Зато в себя пришел. «Простите, Ваше Величество, и вы, Эрра». Мелисса ничего прощать не собиралась, так что до дома Рикардо добирался уже сам, вытирая кровь, которая капала на гальку. «Теперь быстро заживет», — утешила Мария. «У двуипостасных всегда быстрее». Рикардо посмотрел на нее влюбленным взглядом. «Гнать будете, бить будете, не уйду. Хоть что со мной делайте». Мария представила, как это будет выглядеть. Пинает она здоровущий хвост, а змей еще слева почесать просит. «Палку взять?» «Так это как сосну бить. Не пробьешь. Твердый попался гад. Кстати, и правда гад». «Не буду гнать», — отмахнулась Мария. «Поживете здесь? Надо и Сашента спросить, что у него и как. Может, местечко и найдется. Заодно нас от пиратов постережете, ну и так, для безопасности. И ваших офицеров и матросов проверим потихоньку. Если кто-то еще может получить вторую ипостась, пусть им будет». «Вы это сделаете, Ваше Величество, правда?» Марии даже стыдно стало. Ей это ничего не стоит, а адмирал на нее глядит, как на святую какую. А что она? Ей просто повезло. Или не повезло? «Оплату обсудим», — строго сказала она. «Что скажете, Ваше Величество, то и сделаем. Хотите звезду с неба или сундук сокровищ из моря?» Мария вздохнула. «Называйте меня Эрра Мария». Понятно, долго инкогнито не продержится, но хоть сколько. А насчет сундука она подумает. Такому гаду что хочешь достать, раз плюнуть. А ей финансы не помешают. Для войны и для мира всегда нужны деньги. Деньги и снова деньги. Она бухгалтер, она знает. «Тейн!» – орал брат Тома так, что мог до своего обожаемого самца гиены доораться. Тейн аж подпрыгнул. «Там кристалл! Только посмотрите!» «Что с ним? Разбился?» «Нет, это надо видеть!» Тейн нехотя поднялся из-за стола. «Все, ужин испорчен. А зная этого паршивого фанатика, завтрак тоже. А обед ему король изгадит. Обязательно. Результат ему надо. Желательно прямо сейчас. А как ты его получишь? Тут все, как вслепую. И летописи рода Ахон не сильно помогают. Особенно если учесть, сколько при пожаре погибло». Кристалл действительно удивлял. «Что это?» – тихо спросил Тейн. «Раньше в центре кристалла горели несколько звездочек, россыпью, а сейчас...» «Сейчас там явно формировалось что-то вроде одуванчика. Одна яркая звезда в сердцевине и несколько других, россыпью вокруг нее. Поярче, потише, но именно вокруг той звезды». «Я читал о таком», — отозвался брат Тома. Заняться ему теперь по ночам было нечем, вот и читал все подряд. И ответить мог. «И?» «Такое было при Донакте, когда оставались несколько двуипостасных, и они присягнули на верность одному. И?» «Вроде как у них появился предводитель. Это на что-то влияло?» Тома задумался. «Об этом я не читал. Может, и не написали?» Тейн только глаза закатил. «Значит так. Этого нет. Понял?» Тамаза кивал. «Нет, и не надо. Ему-то какое дело? Вот если бы это как-то помогло разыскать Винна, но... А ведь зима на дворе. Как-то любимый там. Сыт ли он? Есть ли у него где укрыться?» Тейн посмотрел на несчастное лицо извращенца и даже ругаться не стал. Рукой махнул. Утешать не стал тоже. Но это и понятно. «Утрись и сиди, читай дальше. Нам надо все про это знать, понял?» Тамаза кивал. «Как уж тут не понять? Надо? Будет искать». Но когда все вручную, когда копаешься в книгах, выискивая драгоценные крупицы знаний, когда каждый свиток читаешь, а его же еще и перевести надо, а учитывая секретность, все вручную, все сам, никому ничего лишнего не доверяя, времени брату Тома решительно не хватало. Где-то далеко выла гиена, печально поджимая обмороженные лапы.